Элайза высчитала мне предполагаемый срок родов. Я должна родить примерно 15 ноября. Вероятно, на свадьбе Малфоя я буду уже молодой мамой. Если я удачно сдам жаба, то приступлю к стажировке 1 сентября, хотя Филиус уговаривал меня посидеть дома год, я пока раздумывала. В любом случае, впереди экзамены, потом посмотрим. Глава 29. Неужели мы добрались до выпускных экзаменов? Просто не верится, 7 лет обучения заканчиваются. Как тогда сказал Дамблдор, это теперь твой Хогвартс, моя школа. Я провела тут самые счастливые дни и самые трудные тоже. Обвела глазами учеников, все старательно писали и морщили лбы от усердия. Я закончила писать ответы на вопросы по чарам, но не торопилась сдавать листочек. Мне хотелось немножко оттянуть неизбежный момент. Вопросы мне попались несложные, написала все правильно и совершенно не волновалась. Перед началом экзамена подошла к главе экзаменационной комиссии Гризильде Марчбэнкс, показала ей свой амулет и протянула бумагу из госпиталя с печатями. Волшебница молча кивнула и лично провела меня через специально зачарованные двери. Определители магических артефактов взвыли, но мадам председатель отрицательно махнула рукой. Меня пропустили. Многим студентам повезло намного меньше. На специальном столе лежало большое количество зачарованных предметов. Тут были и брошки, и серьги, и пуговицы, и перья, и шпаргалки всех видов и цветов, даже зачарованные пергаменты с ответами на любой вопрос по чарам. Профессор Тофти спросил, что у меня за артефакт, но Гризильда резко ответила, что оздоровительный. Больше вопросов мне не задавали. В порядке очереди я взяла билет со стола и села на свободное место. Мне досталось описание чар, требующих конкретизации. Я описала все, что помнила, начиная с репаро, где нужно было указать на латыни, что требуется починить, дакция, где также требовалось указать предмет. Второй вопрос был об особенностях невербальных заклинаний. Это было вообще несложно, Флитвик обожал невербальные чары и часто о них рассуждал. Остальные вопросы были общими, разобраться с ними не составило большого труда. Я исписала весь отведенный мне пергамент и попросила дополнительный, и все равно вышла одной из первых. Я ждала друзей в залитом солнцем вестибюле, наполненным светом и радостью. Июнь в этом году выдался удивительно мягким и радовал хорошей погодой. Бурно цвели травы, деревья охотно шли в рост. Казалось, что даже природа радуется окончанию войны. Первым ко мне присоединился Абраксас. Он вышел, сияя белозубой улыбкой, его мантия была тщательно отглажена, школьная форма сидела на нем, как влитая. Он отрастил волосы, а я и не заметила. Единственный мужчина на моей памяти, который выглядел мужественно с бантиком в волосах. Черный бархатный бант низко перехватывал платиновые длинные волосы, гладко зачесанные назад. Очень подвижное и красивое лицо с темно-серыми глазами и неожиданно пушистыми загнутыми ресницами почти всегда выглядело застывшим, но в кругу друзей Абраксас оттаивал и поражал богатой палитрой эмоций. Вот и сейчас он торопился ко мне, не замечая, как засмотрелись на него девушки с пятого курса. «Хелена, как же я соскучился!» Грейс писала, что ты появишься на экзаменах, но я почти отчаялся. Он шел ко мне слишком быстро, я снова запаниковала, но постаралась взять себя в руки. Малфой очень тонко чувствовал людей, вот и сейчас он моментально понял мое нежелание бурных проявлений чувств и почтительно потянулся к моей руке. Я собрала все силы и мило улыбнулась. Абраша завел непринужденную легкую беседу, через минуту я уже смеялась над каким-то милым анекдотом. Том и Антонин вышли вместе, мне удалось избежать объятий Долохова. Антонин вытянулся за 2 месяца, что мы не виделись, и напоминал мне облагороженного цыгана. Его буйные каштановые кудри поминутно спадали на глаза, Тони нетерпеливо поправлял их. Он отрастил усики и кавалерийскую бородку, его большеватый рот хорошо уравновесился усами, образ разудалого гусара очень ему подходил. Он был самым высоким в нашей компании и самым громким. Он все делал шумно. Смеялся и грустил, радовался и огорчался, постоянно фонтанируя яркими эмоциями. Только кивера на голове не хватало до шашки на перевязи. Верный конь ждал его дома, завершая образ искателя приключений. Мы чудесно провели время до обеда, а затем все вместе ждали практической части экзамена. Впервые меня вызвали раньше Малфоя и Ридла. Практика прошла великолепно, я попала в цепкие руки Гризильды Марчбэнкс, она буквально выпотрошила меня, но осталась довольна. Я заставляла танцевать ананасы, переворачивала в воздухе разноцветные мечи, чинила сломанные вещи и притягивала предметы. На ужин я не осталась, вернулась домой камином, Директор Диппит проводил меня лично и был очень мил. Филиус меня ждал и очень волновался, еле его успокоило. На следующий день мы сдавали гербологию. Мне попалось описание бешеного огурца или цапиня. Это была программа шестого курса. Мне не трудно было подробно описать растение и его повадки. Китайская кусачья капуста тоже была легкой для описания. Основное ее достоинство состояло в том, что вытяжка из ее корней входила в состав зелья костерост. На практике я работала с бубонтюбером и его гноем. Он представляет собой гигантский черный слизень, вертикально торчащий из земли. Он слегка извивается и усеян многочисленными блестящими припухлостями, полными гноя. Пришлось работать в перчатках, но я сумела набрать полную пробирку гноя, не получив ожогов. Пожилая волшебница осталась мной довольна и даже похвалила за аккуратность. Трансфигурацию мы сдавали в среду. По закону подлости мне попалось заклинание «Верминкулюс». Я переживала, но башмак послушно превратился в маленького дождевого червя, чему я очень обрадовалась. Доклифорс мне также удался, второй башмак исчез, а на его месте громко хлопала крыльями серая уточка. Тафти хлопал в ладоши и кричал великолепно, на весь зал. Зельеварение прошло легко и непринужденно. Я описала действия амортенции и более слабых любовных эликсиров, а также мази, притирок, духов и прочего. У меня был богатый опыт из приемного покоя Мунга. Туда частенько поступали жертвы неправильно изготовленных приворотных средств. Я с удовольствием описала клинику и адекватное лечение. На практике я варила в режиме реального времени умиротворяющий бальзам, попутно комментируя свои действия. Зелье получилось прозрачным и переливалось перламутровым светом при встряхивании. Я хорошо справилась, хоть и сильно волновалась. Зелье было сложным в изготовлении, особенно противно было в уме отсчитывать 7 минут на последнем этапе варки, непрерывно помешивая в правильном направлении. К счастью, все получилось. Слакхорн меня похвалил, когда я вышла из зала. Больше всего я волновалась за Зати, но там мне неожиданно повезло. Я написала теорию, как обычно, а вот практику мне зачли автоматом. Это директор Диппит постарался, он вошел вместе со мной в зал и громко рассказал о моих подвигах зимой. Члены высокой комиссии знали о происшедшем в Хаксмиде, но не ассоциировали происшествие с конкретной ученицей. Диппит разливался соловьем, припомнив мое мужество и верную последовательность в действии во время всеобщей паники. Потом он отметил, что я пролежала в больнице месяц и еще не совсем оправилась. Мне задали пару вопросов и отпустили. Я была очень рада, потому что беспокоилась о возможных падениях и негативном влиянии заклинаний на беременность. К счастью, мне не пришлось уклоняться от атак экзаменаторов. Я не стала выпендриваться и сдала ровно 5 экзаменов, которые необходимы для моей специализации. Том сдавал 10 жаба, как и Абраксас. Долохов решил сдать 6 экзаменов, он уже подал заявление о приеме в школу Авроров. Нам торжественно вручили аттестаты, как водится, мы бросили шапочки вверх, а Том произнес благодарственную речь. На бал я не осталась, мои мантии с особыми чарами скрадывали живот, но не могли улучшить самочувствие. Дети начали шевелиться, сначала робко и неуверенно, но с каждым днем все активнее и чаще. Хотелось спать и лениться, танцевать и тусоваться совершенно не хотелось. Элоиза уверяла, что каждая беременность индивидуальна, так что все идет нормально. В общем, я сдала экзамены отлично и могла претендовать на место стажера в клинике. Так я и сделала, отнесла прошение самолично через неделю после выпускного. Мальчишки уехали втроем во Францию, посмотреть на развалины дома Малфоя и развеяться. Тому это наверняка было интересно, он никогда не был за границей. Мелисента готовилась к свадьбе, Аманда работала в семейном бизнесе, я тоже помогала мужу. Он объяснил мне значение традиционных подарков гоблинов на свадьбу. Мы получили вышитый гобелен с изображением дракона и огня, его самолично вышивала тетка Филиуса, сестра отца. На нем были вплетены пожелания процветания и богатства, а также крепкого здоровья и удачи. Одинаковые шелковые халаты были расшиты павлинами и вязью рун по рукавам и вороту. Руны повторялись, символизируя взаимопонимание и терпимость друг к другу. Специально для меня великанши женский халат был выкроен из большого куска ткани. Также нам достались пиалы и фарфоровый чайник, богато украшенные золотом. Флитвик сиял ярче золотой монеты и горделиво хвастался, что чайный набор начальника отдела в волшебном банке выглядит дешевле, чем наш. Как бы он ни отпирался, но вырос он гоблином. Мама Эсмеральда повлияла на любимого сына, Но папины гены были очень сильны. У него в столе лежала горка самоцветов, в шкафу были припрятаны весы для взвешивания драгоценностей, а его любимая лампа была круглая и высокая, точь-в-точь как у клерка в банке. Мне не дозволялось стирать с нее пыль. Зато он дарил мне самоцветы, кольца, сережки, браслеты и кулоны. Ему доставляло удовольствие лично придумывать дизайн и работать с серебром. У нас был собственный домашний сейф. Там гордо стояла статуэтка Моргана и были разложены мои драгоценности. Филиус упросил меня принести статуэтку домой, напирая на то, что в сейфе должно быть что-то ценное, иначе он не сможет вложить все силы в чары безопасности. Теперь он постарался и зачаровал маленький тайный сейф всеми доступными способами, получилось достойно, как он выразился. Кусок шкуры Василиска, принесенный мной в качестве подарка жениху, был перешит в защитный плащ с капюшоном, которым Флитвик чрезвычайно гордился. После многочисленных специальных манипуляций шкура стала тонкой и легкой, но сохранила красоту и функциональность. Плащом супруг дорожил, надевал он его лишь однажды, когда пошел в банк с официальным визитом. Вернулся счастливый и веселый, болтал ножками в кресле и смеялся, рассказывая, как перекосило недоброжелателей. С 1 августа я вышла на работу в отделение терапии. Саквояж мне пока не выдали, но лимонную мантию получила. Я даже сфотографировалась в косом переулке у дорогого фотографа. Моя лимонная мантия. Я принялась за работу с энтузиазмом и вдохновением. В отделении было всего 20 коек, и 12 из них перманентно занимали колдуны очень почтенного возраста. Этакий клуб для тех, кому за 200. Специально для удобства своих пациентов я села и припомнила все, что знала по гериатрии. Следует понимать, что медицинский работник, работающий с престарелым контингентом, это в большой степени психолог, а не только целитель. С этой позиции я и подошла к осмотру и корректировке лечения этих людей. Лечили их хорошо, но еще мне показалось важным учесть особенности их психики, часто с тревожно-депрессивным уклоном. Мы довольно долго присматривались друг к другу, но моя настойчивость и уважение сыграли за меня. Самой большой проблемой моих пациентов было одиночество, вот с этим я стала бороться. Мы стали практиковать встречи на 2 часа, собирались и беседовали на заданную тему, объявленную заранее. По субботам я приглашала родственников одного из пациентов, они приходили и общались, рассказывали об успехах детей или развитии семейного бизнеса, делились мелкими проблемами и спрашивали совета. В обсуждении принимали участие все члены клуба, им нравилось ощущать себя причастными к социуму. По средам мы тоже собирались вместе, но уже обсуждали какое-нибудь историческое событие с точки зрения очевидца. Старичкам очень нравились встречи на 2 часа, они к ним долго готовились и даже прихорашивались. Я получила разрешение и изменила меблировку палат. Начало с малого, выясняла у каждого, какое самое удобное кресло у них когда-либо было или им хотелось такое иметь, и заказывала в мастерской. Трансфигурированные вещи всегда возвращаются в первоначальное состояние, поэтому мастер делал кресло обычным способом. Потом мы разобрались с лампами и любимыми книгами. Вроде мелочи, но атмосфера в отделении поменялась. Даже количество жалоб уменьшилось. Раньше они тянули время, описывая все свои проблемы, им хотелось общаться. Теперь я разбиралась с действительно реальными проблемами, а тягу к общению они удовлетворяли на посиделках из 2 до 5, я специально вывесила расписание и держала двери кабинета открытыми. На каждого было выделено 30 минут времени, они записывались заранее и приходили ко мне на чашку чая с булочками. Колдуны сами разобрались с очередностью и стабильно общались со мной раз в 2 дня. Пациенты называли меня целителем Хеленой, подчеркивая неформальное обращение, это нравилось им и мне. Реальных болячек у них хватало, в кабинете у меня стояла ширма якобы с рукомойником, а на самом деле там у меня еще лежали книги по терапии, как магические, так и магдловские. Я потратила уйму денег на медицинские руководства и справочники в Лондоне, но с огромным удовольствием купила бы еще. По пятницам я присутствовала на общих планерках, а в остальное время самостоятельно работала с целым отделением. Мой наставник почти полностью самоустранился, он заперся в кабинете заведующего и писал свою книгу. Я обращалась к нему за подписью в официальных документах, а он ко мне, вообще никогда. Он даже отдал мне диагностический кристалл и печать отделения для заверения выписок. В общем, с назначением я не прогадала. С 4 другими стажерами я почти не пересекалась, они порхали из отделения в отделение и пока присматривались. Совсем еще юные, несерьезные какие-то. Стажеры ощущали себя студентами и вели себя шумно и бестолково, пока они не прониклись серьезностью выбранной специальности, и отношение к ним было соответствующим. Найджел жаловался на них очень цветисто, Бобби просто прогонял. К Элоизе они сами боялись подходить, акушерство, не шутка, туда подпускали только стажеров третьего года обучения, то есть избранных. Оказалось, что два года стажеры кочуют по подразделениям, потом половину отсеивают, а за оставшихся берутся всерьез. Еще год будущие целители дежурят 2-3 раза в неделю и по выходным сдают теорию заведующим отделений. У меня ситуация уникальная, я заключила договор на 2-летнюю стажировку и 3-летнее пребывание в должности ординатора отделения терапии. Потом смогу работать, где пожелаю, если найдется ставка, разумеется. В конце августа вернулись из Парижа мальчишки, привезли мне сувениров и много рассказывали про свое путешествие. Франция произвела на Тома впечатление, он много говорил о достопримечательностях и природе. Мы собирались в роскошном поместье Малфоев, если бы я своими глазами не видела территорию, заросшую сорняками, ни за что бы не поверила. Сад был великолепен, Аманда ослепительно прекрасна и молода, а 2 огромные собаки, счастливы и преданы хозяевам. Абраша показал каждому из нас его собственную комнату и отдал нам порт-ключи в поместье. Ваши комнаты откроются только вам. Можете жить здесь хоть всю жизнь, мои дорогие. Даже если меня не станет, это ваши комнаты. Мой дом, ваш дом. Я была растрогана. Вернее, я была ошеломлена и благодарна, даже реветь захотелось. Спасибо, друг. Знаешь, у меня есть свой дом, но я так счастлива, что словами не передать. Как будто снова твоя мама отгородила для меня кусок гостиной и сделала отдельную девичью спальню. Только живи долго-долго, прошу тебя. Никогда не говори, что тебя не станет раньше нас. Мы заслужили жить долго и счастливо, Абраксас. Том и Тони промолчали, но по глазам было видно, что они тоже тронуты. Все вместе мы пошли осматривать свои владения. Малфой подошел к делу творчески и украсил комнаты с учетом наших характеров. У Тома стоял роскошный письменный стол и большой книжный стеллаж, диван для посетителей и огромный глобус. Спальня располагалась отдельно. У Тони в комнате был большой бар, графин со стаканами и круглый карточный столик, уютные кресла и шахматная доска. Спальня тоже отдельно. У меня в комнате нашлось место для большого пустого цветочного горшка, удобный стол для занятий. Даже старенькая швейная машинка Зингер стояла на отдельном консольном столике в качестве аксессуара. На столе в вазе цвели зачарованные розы. Диван, обитый фиолетовым софьяном, был удобен даже на вид. Рядом располагалась кошачья корзинка. У меня ком в горле встал. Горшок для фасоли, а корзинка для Рекса. Ты обо всех подумал, Абраксас. Я не ожидала. Даже машинку мою сохранил. Я думала, выкинул давно. Малфой мне светло улыбнулся. Ни за что. Лучшие мои наряды были сшиты твоими тонкими пальчиками. Это я должен благодарить. Хелена, я долго находилась под впечатлением, разошлись мы поздно. На следующий день Том и Филиус уехали в школу. Антонин поступил в Аврорскую школу и начал 3-годичное обучение с 1 сентября. Абраша вплотную занялся делами и приступил к разорению Аштона Уизли. Малфой еще летом обвалил рынок волшебных котлов, выпустив огромную партию качественного товара из Индии по бросовой цене, и вынудил признать завод Аштона Уизли банкротом. Завод Абраша купил за копейки, полностью снес с лица земли и засеял там пастбища для магических пород лошадей. Затем он взялся за фестрали бега, вернее за ипподром Уизли. Пригнал туда аналог Макгловской санэпидстанции и нашел чуть ли не вибрион холеры. Ипподром закрыли, Уизли потерял кучу денег, Абраша купил ипподром через подставных лиц, отремонтировал, открыл и поднял цену вдвое. Он изменил программу, добавил выступление циркачей и американский попкорн. Народ валом повалил на новое шоу. Я следила за активностью нашего скользкого друга через прессу, но была очень занята на работе. Даже в отделении проклятий забежать было некогда. Уже в начале октября я узнала, что Найджел остался на дежурстве, решила навестить друга. В кабинете его не было, сестра-хозяйка шепнула, что он в палате жены. Я постучала, получила разрешение и вошла внутрь. Целитель Пристли выглядел расстроенным. «Добрый вечер, Хелена. Истории пишу около Аби, рассказываю, как день прошел». Абигайл Пристли, казалось, мирно спала. Красивая молодая женщина лежала на высоко взбитых подушках, заботливо укрытая, ее руки покоились поверх одеяла. Я внимательно разглядывала ее. Найджел, Позволь мне к ней прикоснуться. Обещаю, что не сделаю ничего плохого. Понимаешь, иногда я могу помочь. Как-то получается. Не всегда, конечно, но попытаться стоит. Как думаешь? Пристли спокойно ответил. Я всегда подозревал, особенно после случая с твоей родственницей. Давай попробуем. Получив разрешение, я аккуратно взяла пациентку за руку и сосредоточилась. Не сразу, но в ушах застучали знакомые барабаны. Найджел поймал мой взгляд и рванул к двери, запирая ее на засов. Я полностью сконцентрировалась и отпустила свою странную силу. По комнате метнулся разноцветный вихрь, гудел ветер, истории болезни закружились в воздухе и упали, а веки Абигайл дрогнули. Она закашлялась и открыла глаза. «Где я? Где Найджел? Кто вы?» Целитель подбежал к жене и обнял ее до хруста. «Аби, милая, я здесь, рядом с тобой. Не волнуйся, это Хелена, моя коллега и подруга. Солнышко мое, как же я счастлив!» Я улыбнулась и обессиленно опустилась на стул. «Получилось!» Неожиданно я вспомнила о беременности и ухватилась руками за немаленький живот. Малыши отозвались недовольными толчками. Я же не знала, можно ли лечить своим методом во время беременности. Поддалась порыву, идиотка. Хотя по ощущениям все было хорошо, я не стала слушать счастливых супругов и помчалась за диагностическим кристаллом. К счастью, кристалл и не подумал мигать разнообразными недугами, остался темным и матовым. На всякий случай ночь провела в акушерском отделении под присмотром дежурной медика-ведьмы. Утром вернулась в отделение, а в обед с удовольствием выслушала потрясающую новость, что целитель Пристли вывел жену из комы. Абигайл приходила в норму медленно, предстоял долгий период реабилитации, но факт оставался фактом, теперь она была в ясном уме и твердой памяти. Счастливый Пристли приперся ко мне в отделение с Бобби и признал долг жизни, как я его не отговаривала. Мы договорились, что Найджел станет крестным отцом одного из моих отпрысков, и долг я моментально сняла. Шум и балаган, ну вот к чему этот цирк, меня Найджел с Бобби из петли вытащили, что за счеты. Целитель Пристли меня не слушал и даже предложил удочерить. Я отказалась с симпатией и благодарностью. Бобби вообще этих соплей не понимал, он недавно счастливо женился в четвертый раз, имел 8 детей от 3 предыдущих жен и 2 смазливых медика-ведьм, но друга искренне поддерживал. Мое участие оставили в тайне, иначе пришлось бы слишком долго объяснять мой непонятный дар, но от пристального интереса целителей спастись не удалось. В самом ближайшем будущем, после родов, мне предстояло пройти серию тестов и испытаний. Я твердо объяснила, что буду делать что-либо только после окончания лактации. Целители согласились, но облизывались на меня, как голодные коты на свежую сметану. Утром 15 ноября я проснулась от странного звука, спустилась вниз и обнаружила, что тентакула сбросила совершенно все стручки. Мы жили с фасолью дружно и счастливо. Каждый вечер я ужинала около нее и проводила целый вечер в гостиной. Обычно она гладила меня листочками и нежно обнимала веточками. Вот и теперь она нежно потянула ко мне веточки, и тут до меня дошло. Она убрала ядовитые стручки, потому что в доме должны появиться малыши. В доказательство меня скрутило от боли прямо на пороге. Схватка. У меня начинаются роды. Я призвала домовушку, оделась с ее помощью и переместилась в больницу. Элоиза приняла меня самолично. В 7 часов вечера, в четверг 15 ноября 45 года, на свет появились Карл и Эсмеральда Флитвик. Карл был старше сестрички на целых 12 минут. Как я и ожидала, малыши были черноволосыми и черноглазыми, здоровыми и голосистыми. Филиусу сообщили утром в пятницу, они примчались с Томом вместе. Флитвик ворковал над детьми, а Том на них даже не взглянул. Зато меня ощупал с ног до головы. «Как ты себя чувствуешь? Что принести? Кушать хочешь? Хелена, ты слишком молчалива. Почему у тебя синяки под глазами? Родная, почему у тебя хриплый голос? Горло болит, живот не беспокоит? Где целитель? Почему ты одна в палате? За тобой вообще присматривают?» Еле его утихомирила. Он ворковал надо мной, держал за руку и порывался довести до уборной. Почему-то он считал мою миссию выполненной и был не прочь утащить с собой в школу. Там бы он меня запер в своих комнатах и никуда не выпускал. Ну, если постараться, я могла бы иногда выбираться в больничное крыло, чтобы поразвлечься. Супруг тоже сосредоточился на главном, на отпрысках с фамилией Флитвик. Он замучил бедную Элоизу вопросами, не слишком ли часто дети кричат, не слишком ли много спят, хорошо ли кушают, нужно ли им давать водичку, как узнать, достаточно ли им еды. Обо мне он тоже волновался, но поверил моим словам, что все в порядке. В итоге Элоиза рявкнула и выгнала истеричных родичей из палаты. Не тут-то было, примчался дядюшка с домовиком и Нагайной. Нагайна осталась со мной в палате, дядюшку еле отправили домой. 3 дня я провела в тишине и покое, а потом у деток зажили пупочки, и мы выписались. Дядюшка с эльфом Рейбахадуром временно переехал ко мне, но вечером мы падали все. Я, Морфин, 2 эльфа, Нагайна и даже Тентакула выглядела усталой. Она тоже помогала, качала коляски и баюкала малышей. Нагайна и дядюшка шипели им колыбельные, эльфы стирали и гладили пеленки, я кормила и ухаживала. Близнецы – это то еще удовольствие, скажу честно. Если один просыпался, он ревом будил второго. Если один грустил, второй жалел родственника. В общем, орали они постоянно, или мне так казалось. Молока не хватало, мы платили кормилице. У детей пучило животики. Мы поили их укропной водичкой и делали массаж. Им не нравилось лежать завернутыми, они бурно выражали протест. Им не нравилось лежать мокрыми и пахучими, они выражали протест. Им нравилось купаться, но недолго, иначе они выражали протест. Им нравилось хватать змею за хвост или тащить в рот веточки фасоли. Дамы вырывались, дети обижались и выражали протест. Им нравилось, когда они меня видят, а желательно лежат у меня на руках. Как только я спускала их в кроватки, они начинали орать. Я стала падать в кровать в одежде, чтобы не терять драгоценные минуты сна, и все равно не высыпалась. Этот дурдом продолжался 2 недели, а потом меня навестила Аманда, пришла в ужас и вызвала Марию. Меня отправили спать, а 2 женщины занялись хозяйством. Когда я проснулась сама, без шума и воплей, то сильно испугалась и побежала вниз. В гостиной дамы степенно пили чай, дядюшка читал газету, а малыши дрыхли в колясочках. Случилось чудо, моих поросят обуздали. Примечание к части предупреждаю, Хелена стала взрослой, и с этой главы у нее чуть более взрослые проблемы. Джен переходит в гет, рейтинг и расстается. Глава 30. Дети мирно сопели, причмокивая пустышками. Рядом с моей эльфой стояла еще одна, постарше. Она тихонько выговаривала что-то моей домовушке, у той скорбно повисли ушки. Мария увидела меня и улыбнулась. «Выспалась, Хелена?» Я удивленно кивнула. Аманда отставила чашку и решительно произнесла: «Будем проводить спецкурс для молодой мамы-ведьмы. Бери тетрадь и карандаш, будешь записывать». 1,5 часа я старательно записывала уйму заклинаний, направленных на облегчение быта матери с ребенком. Ведьмы рассказывали множество примеров из собственной жизни. Я хихикала над шалостями младенцев и изворотливостью мам. Похоже, маленький Абраксас был тем еще подарочком. Дайтания орал беспрерывно. На каждого малыша полагался 1 эльф, и никак иначе. Мне подарили опытную домовушку-нянюшку со смешным именем Корзинка. Она взяла шефство над Кэтти, и все сразу стало налаживаться. Рейбахадур был отправлен на кухню, но даже там Корзинка умудрилась подтвердить свое превосходство. Эльф дядюшки шептал что-то о колдовских глазах и поминал богов индийского пантеона. Морфин благодарил дам от души. Он встал на одно колено и произнес трогательную восхищенную речь. Мария даже засмущалась. Нужно отметить, что впервые на моей памяти эльф дядюшки переводил с большим чувством и даже прослезился в конце. Мои близнецы довели весь дом. Тентакула аплодировала дамам листочками и демонстрировала уважение. Нагайна лично принесла 2 толстых мышей и порывалась подарить мамам. От мышей они отказались, зато змею погладили и потискали. Рекс всю эпопею пропустил, гулял. Под шумок он утащил деликатесных мышей и честно поделился с другом Галлеоном. Филин с котом обожали друг друга, Рекс изредка охотился под прикрытием с воздуха, а Галлеон подкармливал кошака вкусняшками с кухни. Даже спали приятели на одном кресле, кот дрых на сидении, а Филин наверху, на спинке. Нагайна была так счастлива, что ей больше не пытаются оторвать хвост, что даже не заметила пропажи мышей. Деток унесли в детскую и удобно разместили. Кэтти и Корзинка занимались ими с удовольствием. Я стала высыпаться и через неделю перестала пугаться своего отражения в зеркале. Раз в 2 дня меня навещали дамы и корректировали методы ухода за детьми. Дядюшка вернулся к себе, змеиная ферма требовала внимания. Рейбахадур отправился вслед за хозяином, но стал присылать нечитаемые письма Корзинке, что-то о любви и разлуке. Так прошло около месяца. Я получила изящно оформленное письмо приглашение на свадьбу Малфоя. К сожалению, свадьбу Тони я пропустила в связи с деторождением. Приглашение заставило меня вспомнить о незаконченном деле, поэтому я послала письмо Абраксасу с просьбой о личной встрече. Он пришел веселый и энергичный, пахнущий морозом и яблоками. В руках у него был огромный пакет с фруктами, а из карманов мантии торчали погремушки. Он смеялся, разгружая свои покупки на стол в гостиной, бурно жестикулировал и объяснял, что скупил все игрушки для детей до года. Все такое яркое, красивое. Не смог выбрать. Видишь, Хелена, в доказательство он потряс тремя погремушками сразу. В комнате раздались три разных мелодии, у меня уши заложило. Я стала отбирать у него погремушки, он шутливо оборонялся. Неожиданно я оказалась в его объятиях, он прижал меня к себе и прошептал «Хел» и поцеловал. От неожиданности я даже не вырывалась. Он целовал меня нежно, губы у него были мягкие и теплые, и я ответила на поцелуй. Целовались мы до тех пор, пока воздух в легких не кончился. Тут до меня дошло, что я делаю, я вывернулась и отскочила. Он не делал попытки меня удержать, только легко выдохнул. «Хелена, какая ты красавица!» и молча опустился в кресло. «Да, я знала, что расцвела после родов. У меня немножко округлилось лицо, появились бедра, и вообще фигура стала более женственной. Мне даже пришлось заказать два новых платья, старые чересчур плотно сидели на фигуре, обтягивая выступающие места. Но в данный момент я думала совсем не об этом. Я не испугалась Малфоя. Я позволила ему к себе прикоснуться, мне было даже приятно физически его касаться. Мне хотелось закрепить результат, я подошла к Абраше и попросила: «Обними меня, я хочу кое-что проверить». Его не нужно было просить дважды. Он поднялся с кресла и улыбнулся. Легко и ласково он обнял меня за талию и пытливо заглянул в глаза. «Ну что, не страшно, я никогда не обижу тебя, родная». Я рассмеялась и прильнула к нему. «Я тебе верю, Абраксас». Он издал радостный клич и поднял меня над полом. Мы хохотали, он кружил меня в гостиной, на сердце было легко и весело. Когда у меня совершенно закружилась голова, Малфой аккуратно сгрузил меня на диван. Мне хотелось пить, я позвала Кэти и попросила чаю. Через пару минут мы степенно пили чай с воздушными пирожными и обсуждали общих знакомых. Так нас нашел дядюшка, когда пришел в гости. Одно хорошо, что он не заявился минут на 20 раньше. Было бы сложно объяснить ему поведение степенной замужней дамы и чужого жениха. Мы болтали минут 20, потом Марфин поднялся к внукам, а мы наконец-то заговорили о важном. «Я бы хотела провести ритуал у тебя дома. Как ты помнишь, я сохранила голову нашего общего врага. Теперь пора призвать его дух и заставить служить твоей семье. Ты согласен?» Абраксас медленно ответил. «Я не только согласен, я жажду этого всей душой. В подвале поместья тебя ждут четыре головы. Ты справишься?» Я не стала требовать подробностей, хотя мне было жуть как интересно, где он взял остальные три. Хотя, логически было несложно проследить цепочку, но я решила сосредоточиться на насущных вопросах. «Справлюсь, не сомневайся. Приготовь жертвенного козла, лучше черного, 7 толстых свечей, хороший острый нож. Учти, нож расплавится в процессе, кусок ткани 2 на 2 метра, большой золотой кубок с крышкой, 3 простых черных мантии без рисунков или пуговиц, 3 метра веревки покрепче и бутылку красного вина». Малфой все запомнил и повторил слово в слово. «Мы договорились встретиться через 2 дня, в 10 утра у него дома». На прощание он поцеловал мне руку и твердо сказал, прямо глядя мне в глаза: «Я рад, что ты больше не боишься мужчин. Я сразу понял, что с тобой произошло, когда мы тебя нашли. Все остается по-прежнему. Ты моя лучшая подруга, я твой преданный друг. Но если ты когда-нибудь захочешь большего, я весь твой. Ты знаешь, мой брак, брак по расчету. Никто не будет обижен. Некоторые связи длятся всю жизнь, не расстраивая и не унижая никого вокруг. Думаешь, я не понимаю, что у тебя с полугоблином не было и не будет ничего, кроме дружбы и разных спален. Поверь мне, понимаю. Грейс в меня тоже не влюблена, но она будет достойной женой. И ее честь и достоинство никак не пострадают, если я мы никто ничего не узнает, клянусь. Но решать тебе, и я не тороплю». Я ответила: «Спасибо, я услышала. Ты прав, мы по-прежнему отличные друзья. Встретимся через 2 дня». Он ушел, а я поспешила к малышам и Марфину. Только вечером, принимая пенную ванну, я вспомнила поцелуй Абраксаса и с удивлением поняла, что вспоминаю о нем с удовольствием. Никаких выводов я делать не собиралась, только радовалась, что больше не шарахаюсь от мужчин. Амулет у меня Бобби отобрал в октябре, я пару дней напрягалась, но приступов паники и депрессии не было. Видимо, я действительно излечилась. Это хорошо. С таким позитивным настроем я пошла спать. Ровно в 10 часов утра в назначенный день я постучала в дверь особняка Малфоев. Меня встретила улыбающаяся Аманда. Она обняла меня и ласково произнесла: «Я так ждала этого дня, малышка. Мой дорогой Филиус отомщен, а у нашего дома появятся призрачные стражи. Я счастлива, что у меня есть ты». Тут подошел Абраксас с двумя собаками, он каждое утро гулял с ними по окрестностям. Мы удостоверились, что все необходимые приготовления сделаны, и проследовали в подвал. Я предупредила, что с этого момента они должны хранить молчание до конца ритуала. Нельзя прерываться и отвлекаться. Ход ритуала призыва призрачных стражей я знала наизусть. Книга некроманта, чуть не убившая меня, щедро поделилась со мной знаниями. Я была спокойна и уверена. Молча мы переоделись в простые черные мантии, распустили волосы и избавились от обуви. Я разрезала веревку и лично завязала нам троим сложные заговоренные узлы. С помощью палочки я вызвала магический огонь, и 7 свечей ярко запылали. На ритуальном камне разместила 4 отрезанные головы, зарезала козла и собрала его кровь в чашу. Облила все головы кровью черного козла и сосредоточилась. Барабаны откликнулись легко и радостно, даже минуты не прошло, как я почувствовала знакомый комок в животе. Направила руки на ближайшую голову и воскликнула: «Призываю». Луч вырвался из рук, голова засветилась холодным зеленым светом и неспешно воспарила над камнем. Медленно и нехотя открылись мертвые веки, шевельнулись холодные губы. «Я здесь, чтобы служить». Я повторила действие еще 3 раза, 4 головы степенно парили на уровне моих глаз. «Приказывай, силой моей, властью над мертвыми, требую от вас службы. Повинуйтесь». Взвыли головы, закружились и рассыпались в прах. 4 призраков висело передо мной, склонившись в знак повиновения. «Приказывай, некромант, с этого момента и вовеки вы, рабы золотого кубка». В доказательство я помахала кубком перед призраками. Призраки склонили головы еще ниже. «Мы, рабы кубка». «Повторите, да громче». «Мы, рабы кубка». «Кубок принадлежит семье Малфой». «Значит, мы, рабы семьи Малфой». «Верно. Срок службы вам 1000 лет, но преступление ваше так велико, что я удлиняю вам срок. 1000 лет и 1000 часов, лишь потом вы будете свободны. Понятно ли вам?» «Понятно, некромант. Наш удел – служить и защищать. Мы – рабы семьи Малфой». Абраксас вышел вперед и аккуратно засыпал прах от голов в кубок. Потом он поставил кубок в проем в стене и взмахнул палочкой. Проем скрылся, как будто и не было. Призраки взмыли вверх и рассыпались белыми искрами. Я задула свечи и испепелила козла на алтаре. Нож расплавился, от козла не осталось даже рогов. Ритуальный камень довольно светился и едва не чавкал от удовольствия. Мы все втроем надрезали ладони, окропив камень кровью, а потом тихо вышли из зала. Аманда улыбалась широко и радостно. «Получилось. Да с первого раза, да легко и красиво. И ни один не убежал, не сорвался. Я в юности видела работу некроманта в замке папеньки, так ты лучше справилась. Ах, какая прелесть. У нас 4 призрачных стражей, нам будут завидовать и бояться. Наконец-то дом, как дом. Спасибо, дорогая. Призрачные стражи – очень полезная штука в магическом хозяйстве. Сложность в том, что стражем можно сделать только настоящего врага, пустившего кровь одному из членов фамилии, и никак иначе. Призрачные стражи защищают периметр от незаконных вторжений, в случае опасности прячут детей и женщин. В таком доме никогда не будет пожара, а хозяин может укрыть что угодно, даже во время лютых обысков. Воришек ждет быстрая и мучительная смерть, а хозяин может управлять своим домом лишь с помощью голоса. Огонь в камине будет вспыхивать по его желанию, двери будут распахивать обе створки при его приближении, он сможет услышать и узнать обо всем, что будет происходить в доме. Призрачных стражей нельзя убить, перекупить, обмануть или обольстить. Их преданность абсолютна, по желанию хозяина они могут быть невидимы или выглядеть, как полупрозрачные призраки в Хогвартсе. Теперь поместье Малфоев практически неприступно. Абраша тоже сиял от удовольствия, мы подкрепились и выпили красного вина, замещая кровопотерю. Меня разморило от усталости, но я прошла камином домой и там уже вырубилась с чистой совестью. Через неделю вернулись наши преподаватели, в школе начались рождественские каникулы. Филиус торчал у детей денно и ночно, Он сюсюкал и радовался каждому жесту маленьких флитвиков. Он выпросил у меня разрешение и провел ритуал магических крестных. Я сама устранилась от этого события, чтобы флитвик порадовался. Он сам принимал решения и выбирал кандидатуры. В результате я с удивлением обнаружила, что магическим крестным Карла стал Тони Долохов, а магической крестной Эсмеральды – Вальбурга Блэк. Меня удивило то, как сильно обрадовалась Вальбурга. Она ворковала над девочкой и обнимала меня со слезами на глазах. «Спасибо, спасибо. Хелена, дорогая, я не подведу. Я буду лучшей в мире крестной для твоей малышки. Смотри, Эсмеральда выглядит, как истинная Блэк. Еще бы, породу не перебьешь. Дети мои получились натуральными брюнетами с черными глазами и лужеными глотками. Чем громче орала Эсми, тем больше сюсюкала Вальбурга. Счастливый Тони делал крестнику козу и умилялся умным глазком малыша. Ох, чую, научит он Карла всякому разному. Супруг сиял собственным светом и принимал поздравления. Я светски улыбалась и приглядывала за детьми. Том весь вечер не отходил от меня ни на шаг, рассказывал о проделках учеников и постоянно держал меня в поле зрения. По его мнению, я плохо ела, выглядела уставшей, недосыпала. Мало улыбалась и вообще выглядела замученной. Он поскандалил с супругом, с дядюшкой, постоянно пытался меня усадить и накормить. До детей ему дела не было вообще. Он принес глобус и трехколесный детский магловский велосипед в качестве подарка и считал свою миссию выполненной. Зато я получила от него роскошную норковую шубу, мягкие теплые сапожки, золотой ювелирный набор и огромную коробку шоколадных конфет. Я пыталась отказаться, но Том заявил, что у него полный пансион в школе, а зарплату он решил потратить на самого близкого человека. «Если мне не нравится, мы все сожжем и вместе выберем мне подходящие подарки». Жечь норковую шубу я отказалась категорически. Он просветлел лицом и попросил меня примерить. «Ты в детстве постоянно мерзла. Я заметил, что ты всегда стараешься оказаться поближе к камину. С первого курса хотел, чтобы ты согрелась. Теперь ты сможешь закутаться в шубу, надеть теплые сапожки и больше не мучиться». Он заметил, надо же, я никогда никому не говорила, что всегда подмерзаю, а он заметил и хотел меня согреть. Я накинула шубку и почувствовала, как ломается лед, сковавший мое сердце давным-давно, еще 8 лет назад, когда я открыла глаза в новом мире. Я обвела глазами семью и друзей. Дядюшка доказывал Абраксасу необходимости прибыльно с змеиной фермы, Аманда и Мария подсказывали Тони, как правильно держать малыша, Филиус и Вальбурга ворковали над Эсмеральдой, Грейс и Миллисента делились секретами, а Сшаши-младший что-то возбужденно рассказывал маме. Он провел полгода в школе, вместе с Томом, и расписывал свои приключения. Нагайна шипела ему что-то ласковое, нежно обнимая хвостом, а Том сидел около меня и улыбался одними глазами. Я перевела дух и сказала ему: «Мы справились, верно?» И мой друг ответил: «Совершенно верно, Хелена. Мы справились». А на следующий день был бал. Директор Диппит лично провел церемонию, он был красноречив и торжественен. Абракса скружил в вальсе красивую и юную невесту, отец Грейс пригласил на танец Аманду. Флитвик рано ушел домой, а я танцевала с дядюшкой Томом. Мой дорогой профессор Бири пришел с супругой, славной круглолицей пышкой. Найджел впервые появился на публике с дорогой Абигайл. Она еще быстро уставала и опиралась на трость, но выглядела просто великолепно. Я чувствовала себя восхитительно, наслаждаясь каждой минутой торжества. На мне было новое бархатное платье сине-зеленого оттенка, цепочка с бриллиантовой подвеской играла всеми цветами радуги, переливаясь в унисон с разноцветными огнями магических светильников. Платье было довольно узким, но идеально подходило для медленных танцев. Друзья засыпали меня комплиментами, я смущалась и благодарила. Неожиданно я поймала взгляд Абраксаса и покраснела, вспомнив наш единственный поцелуй. Я поспешно отвернулась, спрятавшись за колонной, и внезапно осознала, что именно только что произошло. Я покраснела. Да я ни разу в новой жизни не краснела, только бледнела до синевы, вот и все. Побежала в дамскую комнату и внимательно рассмотрела себя в зеркале. С ума сойти, эта красавица, я... Глаза горят, грудь вздымается, и есть, и вздымается, губки яркие и пухлые, на лице, румянец. Черные кудри струятся по спине тяжелой волной, в ушах блестят бриллиантовые серьги, талия тонкая, бедра стройные и все это, последствия тайного поцелуя с виновником торжества, ой, как скверно-то, облевить на себя наложить, что ли. Сколько я буду краснеть и смущаться из-за Абраши. Абраксас, мой добрый друг, все-таки он очень красив. У него необыкновенные серо-синие глаза, тонкие черты лица, просто божественная улыбка. Фигура бога, поступь воина, талия, как у танцора. Широкие плечи и сильные руки, которые могут быть очень нежными. А как он целуется, словами не описать. Если забыть мой крайне неудачный местный опыт и не слишком сексуального барю-анестезиолога из прошлой жизни, то у меня нет ни малейшего представления, что делают в постели люди, испытывающие друг к другу влечение и симпатию. Это было бы интересное приключение. Нет, опять, да я с ума сошла, что я себе воображаю. Мне нужен диагностический кристалл, срочно. Я умылась холодной водой и вернулась в зал, нашла Найджела и попросила быстро кинуть на меня пару диагностических заклинаний. Пристли моментально подобрался, извинился перед женой и потащил меня в пустой закоулок. Там я была досконально осмотрена, Найджел задавал мне вопросы и все шире улыбался. Наконец он вынес вердикт. «Поздравляю, Хелена, ты не проклята, и приворотов нет. Просто проснулась твоя женская ведьминская сущность. Тебе нужно ее закрепить». «Чего? Сущность? Тебе по буквам объяснить? Твоя внутренняя ведьма созрела. Ты сейчас феромоны распространяешь, как суть, то есть, ты на пике своей женственности. Учти, пока не переспишь с кем-то приятным твоей сущности, будешь всех с ума сводить. У всех ведьм наступает такой период. Это совершенно нормально. Многие так в брак вступают, чаще всего так и бывает. Если ведьма замужем, то секс с родным мужем тоже помогает, даже если объект не он. В твоем случае секс с мужем не вариант. Вот что я тебе скажу. Ни один маг не откажется от такой чести. Это усиление способностей, как у ведьмы, так и у выбранного мага. Обоим будет хорошо, а что еще нужно? А если выбранный маг не свободен, как быть? Даже для женатого не грех. Главное, чтобы супруга не пострадала. Она ничего не узнает и будет спокойна и счастлива. Пойми, это бывает только раз. Дальше все от людей зависит. Тут он замолчал и в ужасе уставился на меня. Умоляю, Хелена, это же не я. Ну, я от своих слов не отказываюсь, но это как-то странно. Теперь уже я засмеялась. Нет, шеф, я тебя люблю и уважаю, но ничего такого к тебе не испытываю. Скажи, а что будет, если я не поддамся зову плоти? Пристли спокойно ответил. Поддашься, тебя ведьма изнутри заставит. Можешь переспать с кем-то другим, но выбирай быстрее, а то еще неделька, и ты хоть на Дамблдора вскарабкаешься. Я была в шоке. Удружила мне внутренняя ведьма, ничего не скажешь. Представив, как я гоняюсь за гомосексуальным до мозга костей деканом Гриффиндора, меня разобрал истерический смех. Я хихикала в голос, Найджел скомканно попрощался и сбежал. Я стояла в обнимку с какой-то статуей и вытирала злые слезы. Не хочу быть взрослой. Как же быть? Неожиданно передо мной материализовался мрачный Том. Он был суров и решителен. Раз так нужно, я согласен. Хелена, твоя внутренняя ведьма выбрала меня, я не удивлен. Я сделаю это для тебя. Глава 31. Я лихорадочно соображала, что ему ответить. Он стоял, как гордый буревестник, который прямо сейчас взлетит и рванет навстречу буре. Сражаться и стойко нести свой крест, ибо должен. Да, даже моя внутренняя ведьма стыдливо забилась куда-то в уголок. Сексуального желания я не чувствовала ни капельки. Пафос зашкаливал. Руки сложены на груди, плечи расправлены, спина прямая, как палка, брови нахмурены, губы крепко сжаты, идеальный любовник, можно сказать, Дон Жуан Слизеринского разлива. Да с этакой физиономией революцию совершать, а не миловаться. Пока я лихорадочно соображала, он молча ждал. Пришлось реагировать. Ты подслушивал, это была частная консультация. Том хмыкнул. Ты в панике несешься к целителю и тащишь его за собой, а перед этим ведешь себя неадекватно. Разумеется, я последовал за тобой. И не зря. Итак, к тебе или ко мне, нужно покончить с этим, пока твое распущенное поведение не привлекло внимания. Я уставилась на него в прострации. Не поняла, куда к тебе или ко мне, мы в гостях, если что. Ты живешь с дядюшкой, а у меня муж. Том закатил глаза. Хелена, у тебя совсем мозги отшибло, ну хоть что-то ты еще соображаешь. Это дом Абраксаса, он выделил нам личные комнаты. Припоминаешь? Третий этаж, левое крыло. Ой, забыла. Абраша со своей щедростью подложил мне крупную свинью. Даже целых две. Вот чего ему приспичило меня целовать, и комнаты дарить, и вообще, кругом виноват мой скользкий друг. Слишком хорош, глаза слишком красивые, ресницы слишком длинные, фигура слишком ладная, Руки слишком сильные, губы слишком сладкие. При воспоминании о руках и губах Малфоя я ощутимо вздрогнула. Пора что-нибудь отвечать герою. Том, ты уверен, что нет другого выхода? Мне очень неловко. Извини, не похоже, что ты мечтаешь слиться со мной в порыве страсти. В конце концов, есть магловские средства. Буду пить бром и прочие успокаивающие средства. Я не буду позорить семью. Даю слово. Найджел всегда преувеличивает. Вспомни, он говорил, что мне не быть целителем. Но способ нашелся. Так и здесь. Я справлюсь. Том посмотрел на меня скептически. Не будешь гоняться за всеми особями мужского пола? Уверена, тут я начала злиться. Слушай, тебе моего слова недостаточно? Он легко рассмеялся. Веришь, а я даже обрадовался. Подумал, что во всем есть положительная сторона. Быстро сделаем, что нужно, а потом ты мне сказку расскажешь, и я снова усну рядом с тобой. 6 лет мечтаю спать с тобой вместе. Никогда не высыпался лучше, ни до, ни после того лета 40-го года. Спал иногда с девчонками, все не то. Теперь всегда сплю один. У меня чуть слезы из глаз не полились. Какой бы он ни был лидер, сильный, взрослый, а в душе еще мальчишка совсем. Герой, и с врагами сражался, и с Василиском подружился. Стоп, Вася Василиск, он ядовитый, я ценный, в разных зельях используется. Даже для повышения потенции, апа. Том, а та книжка Салазара Слизерина о способах использования яда Василиска все еще у тебя? Он недоуменно кивнул. Конечно. Почему интересуешься? Я засверкала улыбкой. Там было зелье для повышения потенции. Можешь сварить? Том наморщил лоб. А зачем тебе? Поверь, я справлюсь безо всякого зелья. Или ты сомневаешься? Я горячо заверила, что ни капельки не сомневаюсь, а зелье прошу сварить для Флитвика. Понимаешь, Том, я замужем, так уж получилось. Раз моей сущности приспичило с кем-то переспать, то пусть это будет мой супруг. Поможешь? У тебя талант к зельям. Если кто-то может сварить такое зелье, то только ты. Как я и надеялась, у Тома зажегся исследовательский огонек в глазах. Ты права, это достойный выход из ситуации. Я прочитаю внимательно рецепты, сварю зелье для твоего полугоблина, если это вообще возможно. Мы коротко попрощались, и он умчался прощаться с хозяевами. Ответственный человек, Том решил приступить к изучению нужного рецепта немедленно. Я решила подышать свежим воздухом и выскользнула на крыльцо. Почтительный эльф подал мне шубу, я с удовольствием закуталась в теплый мех. Шел крупный снег, не слишком характерный для Великобритании. Если отвлечься от ярко освещенного здания и очень ровных дорожек сада, то легко можно было вообразить, что я дома и гуляю зимним вечером в местном парке культуры и отдыха. Я трансфигурировала бальные туфельки в удобные сапожки и направилась в сторону площадки для аппараций. Дышалось мне легко, я думала о том, какие у меня замечательные друзья, как мне повезло оказаться ведьмой, и как я счастлива в новой жизни. Несмотря ни на что, я добилась своего. Любимая работа, чудесные дети, славный муж, с которым я дружу, прекрасный дом. И даже такая ерунда, так не вовремя проявившаяся чувственность, не способна испортить мне настроение. Меня окликнул Абраксас. «Хелена, ты сбежала с бала, как Золушка из магловской сказки. Почему? Тебя кто-то обидел?» Я улыбнулась ему в ответ. Не могла же я сказать, что мой принц прекрасный женился на другой принцессе, чему я очень рада и совершенно не завидую. Поэтому ответила вежливо. Устала немножко, извини, меня никто не обидел. Смотри, какой чудесный снег идет. Мне нравится такая погода, решила пройтись. Когда вы вернетесь из свадебного путешествия? Малфой ловил снежинки руками и внимательно их рассматривал. Мне показалось, что сейчас он начнет складывать из них слово «вечность». Пожалуй, он похож на Кая. Через пару месяцев. Грейс настаивает, а мне все равно, так что мы проведем в Париже 3 недели, потом навестим ее родственников в Провансе, а затем вместе приведем в порядок старую усадьбу. Отлично. Желаю веселого путешествия. Возвращайся к невесте, Абраксас. Спасибо, что проводил. Свежеиспеченный женатый человек нежно поцеловал мне руку. До встречи, Хелена. С этими словами он развернулся и пошел к ярко освещенному большому дому. Я смотрела ему вслед, пока он не растаял среди аккуратных сверкающих дорожек. До встречи, принц прекрасный. Прислушавшись к собственным ощущениям, я поняла, что испытываю эстетическое удовольствие от вида Малфоя и легкую грусть по своему несбыточному. Никаких позывов плоти не ощущалось. Да, я бы с удовольствием целовалась с Абраксасом, но это нормально, представлять себе кого-то красивого рядом с собой. Это фантазия, только и всего. Связь с Абраксасом невозможна, на это есть две причины. Первая. Малфой женат. Связь с женатым мужчиной – это табу. Я это знаю, для меня это невозможно. Неважно, что он говорил о договорном браке, об отсутствии чувств и тому подобном. С детства я точно знаю, что этого делать нельзя. Какие бы ни были причины, о человеке говорят его поступки. Связь с женатым – это плохой поступок. Зная, что мужчина женат, авансы ему раздавать неправильно. Один поцелуй, а сколько проблем он мне создал. Права была бабушка, всегда права. Вторая причина. Мы дружим с детства. Короткий роман может испортить долгую дружбу и ничего не дать взамен. Причем наш роман повлияет на всех друзей. Том слегка параноик, уж он вычислит меня на раз, последствия даже представлять не берусь. В лучшем случае меня ждет холодное презрение, как к падшей женщине. Братец вполне на такое способен. В худшем случае прольется чья-то кровь, и самомнение Тома ранить нельзя. Он уверен, что я страдаю по нему, а как же иначе? Альфа-самец, черт побери. И почему Карл погиб, бедняжка? Уехать бы сейчас в США, посмотреть на кактусы, открыть практику на пару с мужем. И чего меня понесло в Хаксмит? За всеми размышлениями я и не заметила, как мое огромное внутреннее счастье стремительно сдулось, как воздушный шарик. Его место заняли печаль и стыд. Мне было грустно, потому что Карл погиб, а я недостаточно его любила. Было стыдно за поцелуй с Абрашей, стыдно, что мне понравилось с Малфоем целоваться, и вдвойне стыдно, что я совсем забыла о Карле, а ведь он был такой хороший. Я аппарировала домой и поднялась к детям. Ожидаемо, супруг находился там же. Он махал волшебной палочкой, и разноцветные хороводы невиданных цветов кружились над детскими кроватками. Он мне торжественно кивнул и предложил горячего шоколада. Мы оставили малышей на попечение нянюшек и спустились в гостиную. Шоколад Флитвик приготовил собственноручно и протянул мне дымящуюся чашку. В уютной тишине мы наслаждались покоем родного дома. Мне нужно было поговорить с мужем, поэтому я попросила его внимания. «Филиус, есть разговор». Дождавшись его заинтересованного взгляда, я продолжила. «Ты в курсе особенностей физиологии волшебниц? Я имею в виду пробуждение внутренней ведьмы». Супруг тяжело вздохнул и уставился на меня. «Что, накатило? Бедная ты моя, как будем справляться?» «Уже хорошо, он знал, что это такое». «Да, сегодня Найджел подтвердил. Пробудилась, зараза такая, как же не вовремя». Флитвик расстроенно выставил ручки перед собой. «Ты ни в чем не виновата. В обычных обстоятельствах я бы радовался. С другой стороны, сейчас каникулы, я могу побыть с детьми, пока ты будешь занята. Неделя у нас есть. Значит, мы скажем, что я отправил тебя к своей родне, якобы тетушке нужна твоя квалифицированная помощь». Я смотрела на него в прострации. «Ты о чем вообще? Куда я должна ехать? Что за планы ты строишь?» Теперь он удивился. «Как о чем? О тебе и Томе, естественно. Понимаю, вы не могли пожениться, но против природы не попрешь. Я все понимаю, родная. Поезжайте, отвлекитесь. И не переживай за меня. Мы с тобой друзья, я тебя прикрою. Удивительные люди, все уверены, что я могла сделать стойку только на Тома Ридгла. Они меня с ума сведут со своими идеями. Пришлось прервать. Филиус, а теперь послушай меня. Я попросила Тома попытаться сварить зелье для повышения потенции у мужчин. Для тебя. Я не собираюсь изменять своей клятве. Я твоя жена, и раз мне приспичило заняться сексом, я сделаю это со своим мужем». Тут Флитвик меня удивил. Он как-то сморщился в своем кресле и жалобно попросил. «Хел, может, не надо?» «Почему?» «Да потому, что ты мне нравишься, как друг, только как друг. Мне с детства соседка нравится, дочка мастера Крошкинса. Я знал, что никогда не смогу сделать ее счастливой, потому и смирился. Если окажется, что я стану полноценным мужчиной, то не уверен, что не побегу к ней на всех парусах. Мне вообще человеческие девушки кажутся грубоватыми, прости, слишком высокие, слишком тонкие, не такие они. Наши девушки настоящие, как бы объяснить, пониже ростом, плотно на земле стоят, смеются искренне, не захочешь, а сам улыбнешься, все в руках у них горит, щечки румяные, глаза задорные, голоса зычные. А Маришка такая замечательная, ты бы видела, глаза синие-синие, коса до пояса огнем горит, губы алые, на щечках ямочки. И даже не это главное, веселая она, пивунья у нас первая, а как пляшет, в глаза ее как глянешь, там навсегда и останешься. И ведь не замужем до сих пор, самостоятельная, помощи не принимает. Отца ее лет 10 назад паралич разбил, так она с ним сама возится, ни одному клиенту не отказала, часы чинит не хуже папаши, и всегда с улыбкой. Чудо, а не девушка. Каким он может быть? Никогда не видела своего друга более деятельным, воодушевленным и радостным. Я даже рассмеялась. Как ты здорово рассказал. Как будто сама эту удивительную Маришку увидела. Рыженькая синеглазая пивунья-хохотушка перед глазами встала. Рада, что тебе такая девушка нравится. Наверное, и ты ей нравишься, раз она замуж не выскочила. Такую красавицу давно должны были сосватать. Знаешь, Филиус, теперь я еще больше хочу, чтобы зелье у Тома получилось. Если сработает зелье, я тебя держать не стану. Беги к Маришке, как ты сказал, на всех парусах. Только счастья пожелаю. Флитвик только улыбнулся грустно в ответ. Не будем загадывать, Хелена. Чего я только не перепробовал, ничего не помогло. Видно, не судьба. Я не ропщу, у меня есть семья благодаря тебе. Мне сказочно повезло. Чудесные здоровые малыши носят мою фамилию. Я кивнула. И дом у нас прекрасный, теплый и уютный. Ты прав, нельзя роптать. Мы, семья, и мы вместе. Зелье готовилось медленно. Пока Том правильно перевел рецепт, собрал все необходимые ингредиенты и приступил к процессу приготовления, прошло почти 4 месяца. Моя внутренняя ведьма пыталась безобразничать и насылала эротические сны, но я ее пристыдила успокаивающими травками и мотгловским бромом, так что она затаилась. Я вышла на работу в родное отделение, чему мой ординатор чрезвычайно обрадовался. Он с чистой совестью ушел в творческий отпуск, а я погрузилась в сладостный мир дифференциальных диагнозов и лечебных снадобий. Целитель Пристли смотрел на меня сначала с некоторым подозрением, но потом успокоился и забыл. Дети росли и радовали меня улыбками и гордо торчащими головками. Они научились держать головки в один день, мило гулили и, кажется, узнавали меня.